Чувство соприкосновения с заветным мы испытываем, встречаясь в творчестве Льва Толстого с описанием улиц, переулков Москвы, послуживших фоном для событий, изображенных в его произведениях. Известно, что отношение к Москве у Толстого менялось на протяжении всей жизни. Если в детстве и юности это был восторг перед городом, символом русской истории, носителем национальной славы, то в конце жизни Толстой пришел к отрицанию города вообще и Москвы в частности. Перед нами описание весны в Москве, которым начинается роман «Воскресенье», созданный в 1889-1899 годах. Как ни старались люди, собравшись в одно небольшое место, несколько сот тысяч, изуродовать ту землю, на которой они жались, как ни забивали камнями землю, чтобы ничего не росло на ней, как ни счищали всякую пробивавшуюся травку, как ни дымили каменным углем и нефтью, как ни обрезывали деревья и не выгоняли всех животных и птиц, весна была весною даже и в городе. Солнце грело, трава, оживая, росла и зеленела везде, где только не соскребли ее, не только на газонах бульваров, но и между плитами камней, и березы, тополи, черемуха распускали свои клейкие пахучие листья, липы надували лопавшиеся почки. Галки, воробьи и голуби по-весеннему радостно готовили уже гнезда. И мухи жужжали у стен, пригретые солнцем. Веселы были и растения, и птицы, и насекомые, и дети. Но люди, большие, взрослые люди, не переставали обманывать и мучить себя и друг друга. Эти строки романа «Воскресенье» выражают отношение к Москве Толстого последних лет жизни, пережившего глубокий душевный кризис, писателя, ненавидящего общества, в котором отсутствует справедливость и равноправие. Вероятно, создавая это описание, Лев Николаевич имел в виду рабочие окраины Москвы. Нет человека, который бы при упоминании о месте действия романа «Война и мир» сразу же не назвал дома Ростовых на Поварской, дом 52 на улице Воровского, ныне правление Союза писателей СССР. Здесь поселил гениальный писатель своих героев. Фасад дома выходит на бывшую Большую Никитскую. Просторный круглый двор, колоннада, боковые изящные флигели, полукружьем, сходящиеся к парадным воротам, обращены на бывшую Поварскую. Это усадьба, которая, как считают многие москвичи, была местом, где жили, любили, радовались и страдали Ростовы. Сила искусства столь велика, что порой кажется, будто существование этой семьи для нас более реально, убедительно и волнующе, чем существование некоторых окружающих нас людей. На здании установлена мемориальная доска. Памятник архитектуры московского классицизма. Ансамбль городской усадьбы конца XVIII начала XIX века. Льву Толстому эта усадьба послужила прообразом дома Ростовых в его романе «Война и мир». Охраняется государством. Во дворе памятник Толстому работы скульптора Новокрещеновой, установленный в 1956 году. На этом памятнике писатель задумчив, прост, углублен в свои мысли. Этот дом единственный, уцелевший на Поварской

Наташа пригласила раненых въехать во двор и вместе с Маврой Кузьминишной старалась заворотить на свой двор как можно больше раненых. Наступил последний день Москвы. Была ясная, веселая осенняя погода. Было воскресенье. Как и в обыкновенное воскресенье, благовестили к обедне во всех церквах. Никто, казалось, еще не мог понять того, что ожидает Москву. И в этот день здесь, в этом доме, юная Наташа настояла на том, чтобы подводы, на которых было уложено все добро Ростовых, отдали под раненых. Она помогала беспомощным людям выехать из оставляемого города. И, указывая родителям на подводы с вещами и на раненых, бродивших подле них, она заговорила: «Раненые, вот кто! Маменька, ну что нам-то, что мы увезем? Вы посмотрите только, что на дворе! Маменька, это не может быть!» Подводы были отданы под раненых. И вскоре вереница их и 4 экипажа Ростовых покинули Москву. А вот другой, тоже реально существующий и поныне, в чистом переулке дом 7. Здесь жила Афросимова, о которой мы уже вспоминали в связи с рассказом о прототипах «Горе от ума». Она послужила прообразом для Ахросимовой. В доме Марии Дмитриевны останавливались, приехав из деревни, граф Илья Андреевич Ростов с Наташей и Соней. Поздно вечером 4 воска Ростовых въехали во двор Марии Дмитриевны в старой конюшенной. Мария Дмитриевна жила одна, дочь свою она уже выдала замуж. Сыновья ее все были на службе. С этим домом связано неудавшееся похищение Наташи Анатолием Курагиным. И отсюда уходил просветленный после беседы с Наташей Пьер. Было морозно и ясно. Над грязными полутемными улицами, над черными крышами стояло темное звездное небо. Пьер, только глядя на небо, не чувствовал оскорбительной низости всего земного в сравнении с высотою, на которой находилась его душа. При въезде на Арбатскую площадь огромное пространство звездного темного неба открылось глазам Пьера. Почти в середине этого неба, над Пречистенским бульваром, окруженное, обсыпанное со всех сторон звездами, но отличаясь от всех близостью к земле, белым светом и длинным поднятым кверху хвостом, стояла огромная яркая комета 1812 года. Та самая комета, которая предвещала, как говорили, всякие ужасы и конец света. Задумываясь над судьбами людей поколения Пьера, Толстой 9 февраля 1878 года посетил вернувшегося из ссылки декабриста Свистунова в доме 25 по Гагаринскому переулку, улице Рылеева. Он писал Свистунову, имея в виду судьбу декабристов: «Прошу верить, что дело, которое занимает меня, для меня почти так же важно, как моя жизнь». В связи с этим, как не упомянуть дом 15 по улице Рылеева, знаменитый дом Штенгеля, декабриста, приговоренного к 20-летней каторге. С этим домом связаны имена Льва Толстого, Писемского, Достоевского, Фета, Бунина. Приехав в Москву со старшей дочерью, Толстой становился 27 сентября 1897 года в доме 9 на Арбате у своей племянницы Оболенской. Переехав в Москву в 1881 году, Лев Николаевич поселился в Малом Левшинском переулке в доме 3. Не сохранился. Как мы уже упоминали, в 1850-х годах в этом доме Толстой бывал у Аксакова. Он прожил здесь с сентября 1881 по весну 1882 года. Его сыновья Илья и Лев поступили в гимназию Поливанова, Кропоткинская улица, 32. Писатель посетил гимназию 18 сентября 1881 года. Это было время тяжелого нравственного кризиса, пережитого великим писателем, о сути которого свидетельствует запись в дневнике 5 октября 1881 года, где Лев Николаевич выражает свое отрицательное отношение к капиталистической Москве. «Вонь, камни, роскошь, нищета, разврат. Собрались злодеи, ограбившие народ. Набрали солдат, судей, чтобы оберегать их оргию, и пируют». Многие технические достижения Толстой рассматривал под углом зрения отрицательного отношения к культуре капиталистического города. Так, 18 сентября 1909 года, возвращаясь из Крёкшина от друга Черткова, он остановился в Москве и посетил кинематограф на Арбате, дом 51. Он был поражен нелепостью представления и недоумевал, как эта публика наполняет множество кинематографов и находит в этом удовольствие. В районе Арбата увековечена память о Толстом. Еще в дореволюционное время, перед Первой мировой войной, один из доходных домов, дом 4 в Плотниковом переулке, был украшен декоративными барельефными изображениями, среди которых есть портрет великого писателя. На Кропоткинской улице 11 находится Государственный музей Льва Николаевича Толстого, в доме, который, как можно предположить, писатель знал, но в котором не бывал. Здание построено в 1817 году по проекту Григорьева и Бове. Музей создан в 1911 году на основе выставки, учрежденной Толстовским обществом в историческом музее. В фондах и экспозиции музея фотографии, личные вещи, записи голоса Толстого, киноленты 1908-1910 годов. Во дворе стоит памятник великому писателю работы скульптора Меркурова. Неподалеку от района Арбата, за Садовым кольцом, на улице Льва Толстого, Долгохомовнический переулок, 21, сохраняется дом-музей великого писателя, а на сквере проезда Девичьего поля установлен памятник ему. Арбат связан с именем Антона Павловича Чехова. В доме 9 по Арбату помещались редакция журнала «Сверчок» и квартира издателей Вернеров. 7 рассказов были напечатаны Антоном Павловичем в «Сверчке». Вернеры в 1887 году издали книгу Чехова «Невинные речи», обложку которой рисовал Николай Чехов. В Колошином переулке в доме 10, в собственном доме, жила замечательная актриса Малого театра Никулина. В декабре 1888 года Чехов бывал у нее в связи с предполагавшимися постановками пьес петербургских драматургов на сцене Малого театра.